Виджина, Гораций уже 5 месяцев в Балтиморе. Я знаю, что ты звала его домой, но он не едет. Да, и похоже на то, что он вообще не хочет возвращаться домой. Да, у нас есть такие опасения. Ну, мальчики, что вы. Конечно, хочет. Конечно, хочет. Но человек с пороком сердца не может же отправляться в путь, когда ему вздумается. И потом, ты же знаешь докторов. Попадись им только в руки, да еще с такой болезнью. Но они же не могут ему помешать отвечать на письма, не правда ли? Они же не могли запретить ему распоряжаться своими деньгами, если бы он захотел. Мальчики, а вам не кажется, что Гораций деловой человек? Бесспорно, он всегда был таким, доказательство его банк. А может быть, он считает, что доход-то не очень велик? Не так уж велик, ведь он должен внести 75 тысяч. Это очень большая сумма. Чепуха. Он может получить двойную прибыль, обрабатывая хлопок здесь на месте, вместо того, чтобы обрабатывать его на селе. Да Кристина же не твоя имела в виду. Ну, можно мне растолковать его твои слова, Реджина? А ты что, понял? Понял. Растолкуй. Реджина хотела сказать, что Горация не устраивает третья часть прибыли. Как? Но он же вносит только третью часть. Когда вы вносите треть, вы и получаете треть. Как же иначе? Бен, а вообще действительно вносишь треть, получаешь треть. Но разве на это есть закон? Мне кажется, что когда вы знаете, что ваши деньги очень нужны, вы требуете за них больше. Вот вы оба так всегда вступаете. Значит, ты предполагаешь, что Гораций умышленно оттягивает свой ответ, чтобы получить больше процент? Не думаю. Мне кажется, что этого хочешь ты. Я угадал, Реджина? А я ничего не понимаю в делах. Но могу сказать только одно. Я не буду уговаривать Горация вступить в дело, если он не получит большей доли. Я должна соблюдать интересы Горация. Это так естественно. А за чей счет ты собираешься получить большую долю? Ну, не знаю. Я же сказала. Я ничего не понимаю в делах. Но, может быть. А может быть, за счет доли Оскара. Ну что за чушь? Что за разговоры, Бен? Что, Бен, я же... Ничего. Но я считаю, что ты сегодня слишком разошлась. Да? Да. А ты что, не знаешь, что я никогда не требую того, чего не могу получить? Ну, послушай, я вообще не верю в то, что тебе удастся вернуть Горация, тем более получить от него деньги. Так давай не распространяйся тут о своих желаниях. Нет, я могу вернуть Горация домой. А почему его тут нет? А потому что я знала, что мне придется с вами торговаться. Хотела все устроить до его приезда. Гораций очень больной человек. Да, вот тебе это без разницы. Подожди, тебе это без разницы. Лично мне не нужно. Хватит, прекратите эту идиотскую перебранку. Хватит. Ну, давайте выпьем. Ну, давайте. На, Оскар. Слушай, каким образом ты вернешь его домой? А я пошлю в Балтимор Александру. Она скажет отцу, что ей хочется, чтобы он был дома, что я тоже этого хочу, вот и все. Права. А, умница, я восхищаюсь тобой. Ну что ж, будем считать, что все в порядке? Нет, да. Подождите. Бен, я хочу договориться. Я хочу, чтобы до его приезда я знала, какова будет его доля. Иди сюда, Оскар. Садись. Ну, и сколько ты хочешь? Вдвое больше, чем ты предлагал. Ты с ума сошла, Реджина? Милая моя, нет, столько ты никогда не получишь. А я не хочу раздоров, Бен. Я тоже, Реджина, но столько ты не получишь, у тебя нет никаких шансов. Но ты приперла нас к стенке, Реджина. Это, кстати, очень некрасиво с твоей стороны, поэтому вот что я предлагаю. Я дам Горацию вместо 33-40%, но с условием, что он вернется, и деньги будут внесены на этой неделе. Согласна? Согласна. Я уже спрашивал, за чей счет пойдет эта надбавка, с чьей доли? За твой, с твоей доли. За мой. Прекрасно, прекрасно, нечего сказать. Удружили. Так вот моя награда, спасибо. 35 лет я обделывал твои грязные делишки, которыми ты брезговал, Бен. И теперь вот за это я должен получать меньшую долю. О, Господи. О, Господи. Меня сегодня атакуют со всех сторон. Сначала сестра, потом брат. А я это не очень люблю. И не дай бог, если мне придется употребить свою силу. А тебе, Оскар, следовало вести себя благороднее. Благодаря мне ты нажил большие деньги. Сейчас ты наживешь еще больше. И если где-нибудь будет там или прибудет здесь, то что из этого? Все останется в нашей семье. Я никогда не женюсь. В дверях гостиной появляется старая служанка Гидденсов, негритянка Эдди. Да, все, перейдет Александре и Лео. А к тому же, возможно, они поженятся. Ты что сказал? Эдди, иди на кухню. Слушаюсь, мэм. Что, поженятся Александра и Лео? Ну, если они поженятся, то это меняет дело. Ну, конечно, положение меняется. Ты об этом думал, Реджина? Но это еще так не скоро. Поговорим об этом через несколько лет. Я хочу договориться сейчас. Правильно? Не знаю, не знаю. Многое надо обсудить потом. Они же двоюродные брат и сестра. Что особенно, наша бабушка и дедушка тоже были в родстве. Ну, и посмотри на нас. Ну, вам, конечно, весело распоряжаться моими деньгами. Я ненавижу эти ваши семейные тряски. Реджина, иди, выслушай. Не хочу. Тихо, тихо. Этот брак был бы выгоден по многим причинам. Нет. Молчи. Вот он пошел тебе навстречу, плати ему. Не знаю, многое надо обсудить потом, ты же знаешь. Лео отвратительный мальчишка. Давно ли крал деньги в банке? Ну что сейчас об этом вспоминать? Не-не-не, ты подожди. Ты дай ему слово, дай Оскару слово, что подумаешь. Ну? Ну? Ну хорошо. Оскар, я даю тебе слово серьезно об этом подумать. А сейчас, пожалуйста, оставьте меня в покое. Хорошо. Входят Александра и Лео. Они отвозили маршала на станцию. Александра, или как называют ее в семье Зен, в свои 18 лет порывисто, угловато. Возбужденная быстрой ездой, она подходит к Берди. Вечер чудесный, Зен! Как жаль, что не поехал с нами, тетя Берди. Зен, ты была любезна с мистером Маршалом. Да, он мне понравился. Понравился, чудесно. Мистер Маршал благополучно доставлен на станцию. А как он хорошо одет, правда? Эй, мальчишка, ты меня не загнал лошадей? О, нет, сэр. Смотри. Зен, а сейчас у меня для тебя большая новость. Завтра утром ты едешь в Балтимору за папой. Я? Папа меня вызывает. Эдди, ты подумай, какая радость. Мы привезем его домой, он будет дома, он здоров. Нет, ты поедешь одна, Зен. Одна? Совсем одна? Ну, мистер Гораций будет очень недоволен. Эдди, ступай наверх и уложи вещи Александры. Ну, мистер Гораций приказал быть возле нее. Я приду через несколько минут. Я покажу тебе, что укладывать. Иди, пожалуйста. Слушаюсь, мэм. А я думала, что ты будешь довольна, что едешь одна. Я в твоем возрасте была бы от этого просто в восторге. Ты странная девушка. Это Эдди слишком нянчится нет, с тобой. Нет, мамочка, нет. Я просто подумала, что если бы мы с Эдди поехали вдвоем, было бы гораздо веселее, мама. Может быть, мне с ней поехать, Реджин? Это мне доставит большое удовольствие. Нет, Берди, она поедет одна. Она достаточно взрослая, пора быть самостоятельной. Она достаточно взрослая, чтобы выйти замуж. Не правда ли, сынок? Зен, ты рада, что папа вернется домой? Да. Я всегда хотела этого, мамочка, ты помнишь. Ты скажешь папе, что очень скучаешь без него, что ему нужно жить дома ради тебя. Скажи ему, что он очень тебе нужен дома. Нужен мне? Да, но, может быть, он слишком слаб для переезда. Как я могу сказать такое, мама? Ну, ты не можешь сделать то, что я тебе приказываю. Я не могу, если это ему во вред. Ну, сын, позволь мне... Судите о его состоянии. А почему вы все не идете домой? Да, да, да. Кстати, я позабочусь о билете. Зен, в поезде отлично кормят. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Рыжик. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Оскар. Ну, не будь так мрачен, как будто у тебя хронический катар желудка. Спокойной ночи. Лев. Спокойной ночи, тетя Реджина. И как ты могла, оказывается, ехать, Зен? Да ты просто дурочка. В Балтимору. Чего я только там не натворил? Ты не суйся не в свое дело. Я могу себе представить, что бы ты там натворил, Лео. Вряд ли можешь. Спокойной ночи, Реджина. Спокойной ночи, Берти. Господи. Как я от них устала. Зен, девочка, сядь со мной рядом. Ты скажешь папе, что я тоже очень хочу, чтобы он вернулся. Что я страшно без него соскучился. Хорошо. Спокойной ночи, девочка. Спокойной ночи. Ты зайди ко мне перед сном. Хорошо. Тетя Берди, ты вернулась? Я на минуточку. Тетя Берди, не волнуйся обо мне. Я прекрасно доеду одна, правда? Нет, я не о том беспокоюсь, Зен. О чем? Я из-за Лео. Ой, он так гнал лошадей. Вот почему мы так поздно вернулись. Мы ждали, пока они остынут. Он всегда их так бьет, тетя Берди. Ведь вот мой сын, мой родной сын. А ты мне гораздо дороже. Ты мне моего ребенка дороже. Ну, я тебя больше всех люблю. Ну все, ну все. Ну не волнуйся из-за лошадей. Ну, не волнуйся. Я не из-за лошадей. В дверях гостиной появляется Оскар. Александра и Берди его не замечают. Ты не должна выходить замуж за Лео. Я не собираюсь за него замуж. Они тебя заставят. Кто? Кто? Я уже достаточно взрослая, меня невозможно заставить. Я этого не переживу. Берди, возьми накидку. Зен! Да? Тебя мама ждет. Я иду, иду. Зен, иду! Тетя Берди, покойной ночи. Покойной ночи, дядя Оскар. Покойной ночи. Иду, иду, иду, иду. Оскар подходит к Берди. Появляется Эдди. Что случилось, мисс Берди? Ничего. Прошла неделя со времени отъезда Александры.